13. Школа шаманов. В Зеранге Калянтагроу всегда стоял странный, не очень сильный запах, хотя в дедовом жилище не было ничего особенного, отличного от того, что находилось в других Зерангах Оэлена. Справа от входа, за двумя деревянными бочками, в которых хранились запасы тюленьего жира и квашеной зелени, возвышался вместительный ящик для меховой одежды и оленьих шкур. За ним снова стояли бочки. Слева — очаг, окаймленный плоскими, закопченными до черноты каменными плитками, которому сверху спускалась засаленная, такая же закопченная железная цепь с крюком на конце. За очагом снова бочки, хозяйственная утварь. На стенах, сколоченных из досок, висело охотничье снаряжение. Необходимый набор для промысла тюленя на льду, состоящий из акына. Примечание. Деревянная закидушка с острыми крючьями. Ею достают добычу из воды. Мотка тонкого нерпичьего ремня, костяных крюков, пуговиц и небольшого мешка с неизвестным для Млеткина содержанием. Рядом две пары вороньих лап, снегоступов, сделанных из деревянного каркаса и обтянутых сеткой из лохтачьего ремня. К ним два посоха. Первый с острым крючком на одном конце, а на другом длинный металлический щуп, которым пробуют крепость молодого морского льда. Второй посох служил обыкновенным опорным инструментом во время ходьбы. По обе стороны спального полога размещались кладовые. Может быть, именно там и находились предметы, которые потом шаман Калянтагроу использовал в обрядах. Шаманские бубны, священные сосуды. Ни одного идола в поле зрения не было, хотя в других жилищах оэленцев домашнего хранителя можно было легко обнаружить при внимательном обозрении внутренностей Чоттагина. В Зеранге, кроме хозяина и его жены Мину, жили дочь Итчель и сын Вуквун. Они были старше Млеткина, и он смотрел на них, как уже на взрослых. Итчель, тощая, болезненная девушка, страдала каким-то душевным заболеванием. Она вдруг словно покидала этот мир, коченела и остановившимся взглядом смотрела в одну точку. Она могла находиться в этом состоянии часами. Все оэленцы знали об этой особенности молодой женщины, не трогали ее, пока она не приходила в сознание и возвращалась к прерванной работе или беседе с таким видом, словно это была лишь минутная пауза. Зато Вуквун был прямой противоположностью сестре. Веселый, живой, смешливый. Он любил женщин. О его мужских способностях ходили легенды. Причем ему было все равно, с кем переспать. С молоденькой девчонкой или же с почтенной матерью большого семейства. Застигнутый ревнивым мужем или обиженным женихом, Вуквун всегда брал всю вину на себя, всячески выгораживая свою минутную подругу. На крышу шаманской еранги только вчера натянули новую моржовую кожу. она еще была достаточно прозрачна, и внутренность Щотагина была залита теплым желтым светом. Шаман сидел на китовом позвонке недалеко от костра, под дымовым отверстием на самом светлом месте, и держал на коленях большой, гладко отполированный моржовый бивень. «Амнье Тимлеткин!» ласково поздоровался Калянтагру и показал на второй позвонок. «Садись сюда! Что ты собираешься нарисовать, Эпой? Примечание, дедушка, обращение!» спросил Млеткин, устраиваясь на сиденье. С недавнего времени американские торговцы стали давать хорошую цену за разрисованные моржовые бивни. За такой можно было выручить раза в три больше, чем просто за сырой клык. На гладкой отполированной поверхности в основном изображали сцены из жизни лоравитланов, еранги, упряжки с собаками, охоту на моржа, нерпу, лахтака, белого медведя. Иногда на другую сторону бивня наносили картины уже из тундровой жизни. Стада, ловля оленя, его заклание, оленья упряжка, кочевая остроконечная еранга, тундровых животных, лису, писа, волка, птиц. На этот раз на моржовом бивне проступал удивительный рисунок. Огромный человек держал за хвостовой плавник кита и собирался откусить ему голову. В огромном рту торчали зубы. А так внешне человек как человек. Вглядевшись, Млеткин догадался, что это Пичвучин, сказочное существо в облике человека, которое может превращаться в крохотного карлика или же вырастать до такой величины, чтобы позволить себе подложить под голову вместо подушки вершину ближайшей горы. «Узнал?» — спросил Калянтагру, поворачивая моржовый бивень к свету. «Узнал?» — кивнул Млеткин. «Ты так хорошо нарисовал! Как же не узнать?» «И вот я думаю», — задумчиво проговорил Калянтагру, «то, что начертано в священной книге русских, которую твой предок привез с анюйской ярмарки, это не то, что я рисую, это другое. Там запечатлена речь, именно речь. Вот, смотри». Калянтагру вошел в боковую кладовую и принес две смятые оберточные бумажки. Одна от американской пачки чая, другая от русского плиточного, твердого как камень, который приходилось стругать острым ножом. «Обе бумажки обозначают один и тот же предмет», — сказал Калянтагру. «Однако значки разные, попадаются одинаковые. Вот, к примеру, этот знак «А» похож на распялку для сушки шкурок. В человеческой речи существуют похожие звуки, поэтому здесь ничего нет удивительного. Так что письменная речь разная у разных пород тангитанов, точно так же, как американцы говорят на одном языке, а русские на другом. «Вот бы научиться различать эти значки», высказал вслух свою заветную мечту Млеткин. Он знал, что об этом мечтал и его дед Тынымлен. «Для этого сначала надо научиться понимать тангитанскую речь», — наставительно произнес Калиантагру. Шаман налил в чашку немного чаю и предложил внуку. Млеткин с удовольствием выпил бодрящий напиток. Он сегодня с раннего утра на ногах успел с железным ломом в руках бегом подняться по крутому склону к вершине ручья. Оттуда спустился к берегу лагуны и тундровой топкой тропой вернулся в селение. Но физические упражнения не в счет. Почти то же самое проделывали и другие юноши одного с ним возраста. Двоюродный брат Атык, другой родственник Вамче, юный Гамалькот из дальней Топкаранской Яранги. Самыми сложными были умственные упражнения, особенно создание сиюминутных заклинаний почти на все случаи жизни. В отличие от тангитанов, у нас нет заранее затверженных раз и навсегда заклинаний, объяснял Калиантагру. Тот, кто посвящает себя служению человеку и Энантомгану, должен научиться отзываться душой и разумом на все явления жизни, причем не просто первыми пришедшими в голову словами, а желательно точными, такими, какие соответствуют месту, времени и обстоятельствам. Млеткин понимал, что в будущем многое будет зависеть от обстоятельств, и об этом неустанно напоминал Калиантагру. Млеткин уходил от деда-шамана, внутренне жаждавший уединения и успокоения. Он уходил на утес, поднимаясь по самой крутой тропке, и постепенно горизонт расширялся, наполнялся пространством и воздухом. Отсюда Уэлен с двумя рядами яранг, вытянувшихся по длине галечной косы, выглядел как на рисунке, выгравированном на полированном моржовом бивне. Но взор Млеткина обращался вдаль, на острова в проливе Ирвэдгэр, Имэклин и Инэтлин, казавшиеся отсюда одним островом, так близко они стояли друг к другу. На едва синеющий вдали берег Роджгана Америки и на морскую протяженность на север, в неведомость и бесконечность. В минуты самоуглубления, пристального взгляда внутрь самого себя, Млеткину иногда казалось, что он словно бы вышел из собственного тела и смотрит на себя со стороны, на юношу, стоящего на самом краю обрыва, куда не смели вставать другие. Для него же, приучившего себя не бояться высоты, не испытывать головокружения от взгляда вниз на белую линию морского прибоя, это не составляло труда. Он чувствовал себя на самом краю утеса так же твердо и уверенно, как на ровной поверхности тундры, на уровне топкого болотистого озерка. А если слегка оттолкнуться ногами, останется ли он на земле или же грохнется вниз на остроконечные камни, усеявшие крутой склон утеса? Он как бы ходил вокруг собственной телесной оболочки и дивился тому, как в нем вмещается обыкновенный уэленский лоравитлан и человек, которому понемногу открывались тайны сущего, хитросплетения и связи, казалось бы, очень далеких друг от друга явлений. Он уже знал, как меняется поведение человека от лунных фаз, как он подвержен внушению извне, словно малый ребенок, как легко ранима его душа. Он знал, каким может быть сильным простое слово, но сказанное в нужном месте, в нужное время, именно тому, кому оно было предназначено. Многие люди боятся уйвола, порчи, которая посылается на расстояние, рассказывал Калиантагру. «Я обладаю этой силой и могу убить даже живущего в другом селении человека. Для этого не обязательно посылать что-нибудь вещественное, а достаточно большой силы сосредоточенности именно на этой мысли. Правда, после этого бывает мне требуется несколько дней, чтобы прийти в себя. А много людей довелось тебе убить таким способом?» — спросил Млеткин. «Немало», — спокойно ответил Калиантагру, словно речь шла о нерпах или лахтаках, а не о людях. Такие откровения смущали душу молодого человека, и не раз он сомневался в правильности избранного пути. Если в руках человека оказывается возможность безнаказанного применения зла, может ли он удержать своим разумом собственную злобу, недовольство, желание навредить другому? В жизни это случается часто. Сколько раз Млеткин ловил себя на таких мыслях еще со времен детства. Конечно, теперь об этом можно вспоминать с улыбкой. Но когда родители лишали его сладкого чая и ограничивали в воде, ему порой приходила в голову мысль: «Подавись они этим чаем». Взрослея, он чувствовал ревность к другим своим сверстникам, которые порой его в чем-то превосходили. И тогда, вместо того, чтобы напрячь собственные силы, возникало желание, чтобы соперник споткнулся, упал, вывихнул ногу. «А как достичь всего этого?» — спросил Млеткин, наблюдая, как под острым резцом, насаженным на деревянную рукоятку и похожим на птичий коготь, все отчетливее проступали на полированной поверхности моржового бивня героические деяния Пичвучина. «Трудно сказать», — не сразу ответил Калиантагру. «В какой-то момент ты сам почувствуешь, что сможешь, нутром своим поймешь. А если этого не случится?» Дед отложил резец, сдул с бивня мелкие костяные осколки и стружки и медленно ответил: «Это обязательно придет к тебе, но ты же понимаешь, что не это самое главное. Главное — желание добра, творение добра, облегчение жизни другого человека. Вот главное предназначение шамана. Каждый из нас приходит в эту жизнь, чтобы сделать часть работы Энантомгна. Мы, люди, как бы являемся частями этого верховного существа, представляем его на земле, в этой жизни. А его главная забота — сделать человека хорошим, достойным. А как же тангитаны?» Млеткин задал мучивший его вопрос. «Все люди, Тангитаны, Айваналины, Каарамкыт, Намыланы, примечания, коряки –